От этих слов герцогиня вся похолодела. Она немедленно послала курьера к племяннику и назначила ему свидание в Пьяченце. Излишне говорить, что курьер повез с собой внушительную сумму денег и необходимые разрешения. Приехав в Пьяченцу первым, Фабрицио помчался навстречу герцогине. Он обнял ее с такой восторженной нежностью, что она залилась слезами. Она радовалась, что графа не было при этой встрече. Впервые за все время их любви у нее явилось такое чувство. Фабрицио был глубоко тронут, но затем и огорчен, узнав о планах герцогини относительно его будущего. Он все еще надеялся стать военным, когда история с его бегством в Ватерлоо уладится. Одно обстоятельство обрадовало герцогиню и упрочило ее романтическое представление о племяннике. Он решительно отказался вести обычную жизнь завсегдатая в кофеин в каком-нибудь большом городе Италии. «Ну, представь себе, как ты катаешься на Корсо во Флоренции или в Неаполе», — говорила ему герцогиня. «Под седлом чистокровная английская лошадь, а по вечерам карета, выезды в свет, красиво убранная квартира и прочее». Она восторженно описывала это пошлое счастье, видя, что Фабрицио с презрением отвергает его. «Он настоящий герой», — думала она. «А через 10 лет такой беспечной жизни чего я достигну? Кем я стану?» — говорил Фабрицио. «Перезрелым молодым человеком и вынужден буду уступить первенство любому красивому юноше, дебютирующему в свете, который тоже будет горцевать на английской лошади». Сперва Фабрицио с негодованием отверг и духовную карьеру, заявив, что уедет в Нью-Йорк, станет гражданином Америки, республиканским солдатом. «Ах, какую ты совершишь ошибку! Воевать тебе там тоже не придется, и тебя ждет опять-таки жизнь завсегдатая в кофейн. Только не будет в ней ни изящества, ни музыки, ни любви!» – возразила герцогиня. «Поверь мне, и ты, и я умерли бы с тоски в Америке!» Она объяснила ему, что в Америке царит культ одного божества – доллара. И кроме того, там надо ухаживать за уличными торговцами и ремесленниками, которые своим голосованием решают все. Затем разговор вернулся к церковной карьере. «Прежде чем возмущаться, – сказала герцогиня, – пойми хорошенько, чего требует от тебя граф. Вовсе тебе не надо быть каким-то бедным священником, – более или менее примерным и добродетельным, чем аббат Бланес. Вспомни, что твои предки были архиепископами пармскими. Перечти-ка записки о их жизни в приложении к нашей родословной. Носителю славного имени прежде всего надо быть вельможей, благородным, великодушным защитником справедливости, заранее предназначенным стать одним из предводителей своего сословия. За всю твою жизнь тебе придется сплутовать только один раз – и то ради весьма важной цели. «Итак, рухнули все мои мечты», — сказал Фабрицио и глубоко вздохнул. «Жестокая жертва. Признаюсь, я прежде не думал, что энтузиазм и ум отныне внушают самодержавным монархам беспредельный ужас, даже когда эти качества могут быть направлены к их собственной пользе. Вспомни, что какое-нибудь воззвание или же порыв сердца могут увлечь человека восторженного, и он пойдет против тех, кому служил всю жизнь». «Восторженного?» – переспросил Фабрицио. «А я разве восторженный? Странное обвинение. Я даже не могу влюбиться». «Неужели?» – воскликнула герцогиня. «Ну да. Если я имею честь ухаживать за какой-нибудь высокородной и благочестивой красавицей, я думаю о ней и тогда лишь, когда вижу ее». Такое признание произвело на герцогиню впечатление необычайное. «Дай мне месяц сроку», — сказал Фабрицио. «Мне надо проститься в Наваре с госпожу С. и, что еще труднее, с моими воздушными замками, с надеждой всей моей жизни. Я напишу матушке, попрошу ее приехать повидаться со мною в Бельджерате на Пьемонтском берегу Лагу Маджоре. А ровно через месяц после нашего сегодняшнего разговора я приеду инкогнито в Парму». «Ни в коем случае!» – воскликнула герцогиня. Она не хотела, чтобы граф Моска присутствовал при ее свидании с Фабрицио. Они вторично встретились в Пьяченце. На этот раз герцогиня была в большом волнении. При дворе поднялась буря, и партия маркиза Раверси почти уже восторжествовала. Возможно было, что графа Моска сменит генерал Фабио Конти, глава той партии, которую в Парме называли «либеральной».